Глава 4. Содружество. С незапамятных времен было известно, что ближайшие к галактическому ядру области рукавов заселены плотно, и лезть туда с прогрессорской деятельностью не стоит. Поэтому демиурги выстраивали сеть, расширяли свою империю к полюсам и периферии Млечного Пути. В ту пору администраторы придерживались стратегии дистанционирования. По умолчанию считалось, что вероятность встретить у ядра агрессивно настроенную сверхрасу чрезвычайно высока. Проблема в том, что жнецы и тандридианцы обитали преимущественно на окраинах, а посторонние колонизировали Магеллановы облака. И беженцы со Старой Земли устремились в центр. У них просто не оставалось выбора. Внутренние области галактики прекрасно обходились без человека на протяжении миллионов лет. Тут зарождались, гибли и переходили на новые уровни развития тысячи, если не десятки тысяч культур. Формировались и развивались империи, торговые союзы, федеративные образования. Строились циклопические астроинженерные структуры, осваивались червоточины, создавались инфосети с зоной покрытия в сотни кубических парсеков. Тут встречались молодые и старые расы, кочевые культуры, развившиеся до невообразимых масштабов искусственные интеллекты и существа, полностью утратившие интерес к окружающей действительности. Рукав лебедя был слишком тесен для экспансии, но с человечеством никто не собирался воевать, здесь предпочитали договариваться. Когда администраторы и отколовшиеся от них общности начали осваивать ничейные пространства, они первым делом приступили к созданию боеспособного флота. Чем больше удалялись друг от друга человеческие культуры, тем интенсивнее становилась гонка вооружений. Все помнили негативный опыт столкновения с магелланцами и жнецами, поэтому не ждали ничего хорошего от братьев по разуму. Одновременно создавались экспедиционные корпуса для дальней разведки и контакта с иными высокоразвитыми цивилизациями. Люди отправляли в потенциально обитаемые системы роботизированные исследовательские корабли, способные разделяться на сотни тысяч автономных станций наблюдения. Слежка за соседями приобрела параноидальный характер. Никого не интересовал обмен знаниями, только военный потенциал, степень исходящей угрозы, сильные и слабые места. И иномирян рассматривали в первую очередь как будущих соперников, а уж затем как торговых партнеров. Ситуация изменилась. После того, как в контакт с одной из торговых империй землян вступили пришельцы, умеющие передавать разум по наследству. Эти существа называли себя непрерывным потоком и никогда не умирали до конца. Дети получали в дар личности своих родителей, ассимилировались с ними, изменяли себя, продолжали развиваться, обогатившись обширным опытом и знаниями. Все это напоминало концепцию ноосферы с поправкой на клановость и невозможность переселиться в представителя чужого рода. Торговцы сдружились с потоками, обменялись рядом технологией и основали культуру смешанного типа, нечто принципиально отличающееся от всего, к чему привыкли земляне. Аналогичные сообщества начали складываться и в других уголках рукава лебедя. В итоге, около 2000 лет назад появилось Содружество. История такова. — сказал Динмарк, когда звездолет вновь погрузился в лимб для решающего перегона. Рукав был охвачен взаимным недоверием, и земные колонии слишком быстро развивались. По мнению старых культур, достигших своего потолка, разумеется, ни люди, ни чужие не стремились к вражде. У нас за плечами большой откат, у них выжженные релятивистскими снарядами планеты и взорванные чудовищным оружием звезды. Все ошибаются, но те, кто выжил, сделали правильные выводы из уроков прошлого. «Не забывай про историю», — напомнил Ольгерт. Ах да, Сол Дин Марк неотрывно наблюдал за непроглядной космической тьмой, которая снова вросла в купольную поверхность центральной рубки. Четыре изначальных расы выбрали в качестве нейтральной территории для переговоров рассеянное звездное скопление, точнее, оранжевый карлик под названием Стринтон, вокруг которого по стабильным орбитам движется шесть планет. Третий мир системы оказался землеподобным. Туда прибыли делегации шотганских торговцев, непрерывного потока, облачных странников и Кауру. Одни переговорщики могли жить в кислородной атмосфере третьей планеты. Другие развили механизмы адаптации к любым внешним условиям. Переговоры растянулись на период, примерно равным трем земным месяцам. Так и возникло содружество, которое сейчас включает около сотни цивилизаций. «В моем мире, — заметил Альгерт, — все союзы носят временный характер. Допустим, если надо пойти войной на соседний континент. Есть торговые соглашения, но и там участники имеют свой интерес. Как такое возможно? Сотня отличающихся друг от друга рас. Их же ничего не связывает». «Напротив, — возразил Динмарк, — у них есть кое-что общее. Желание развиваться и забыть о потенциальной угрозе со стороны соседей. Тяга к масштабным проектам, которые невозможно реализовывать усилиями одной культуры. И все они научились путешествовать через лимб». «Все?» — опешил мастер. «Не сразу», — пояснил Динмарк. «Некоторые получили технологию подпространственной деформации по обмену». «Кто всеми управляет?» — спросил Альгерт. «Никто», — рассмеялся инспектор. «Кодекс Содружества ставит всех членов сообщества в равные условия. У нас единые базы данных, сменное правительство, распределенные экономики и система координации флотов. По мере надобности Содружество запускает тот или иной механизм. Сменное правительство. Дежурное, как его называют люди», — хмыкнул Динмарк. «Предположим, настало время править человечеству. 10 лет администрирования, и мы уступаем рычаги кому-то еще». «Что мешает сконцентрировать власть в одних руках?» — удивился знающий. «Сдержки и противовесы». «Он не поймет», — вклинился наблюдатель МакГрегор. «Постараюсь объяснить». Динмарк перевел взгляд на мастера. «Для чего, по-твоему, вообще нужна власть?» Альгерт ответил, не раздумывая. «Перераспределение ресурсов». «Верно. Есть некий правящий класс, элита, и есть те, кто вынужден подчиняться. Элита контролирует финансовые потоки, но это в примитивных культурах. Представь себе цивилизацию, в которой технологии шагнули далеко вперед. Нет голода, болезней, все базовые потребности удовлетворены. Накопление ценностей утратило смысл. Я уж не говорю про общности, которые изначально не использовали привычные экономические модели. У них в языке даже слово «деньги» отсутствует». «Ладно», — Альгерт задумался. «А что с влиянием на другие расы? Предположим, магелланцы несколько тысячелетий назад сумели бы сместить администраторов. Разве они не воспользовались бы своим положением, чтобы уничтожить дверную сеть?» «Влияние в глобальных вопросах имеет смысл», — признал Динмарк. «Но и здесь мы упираемся в необходимость осознанного взаимодействия. Узурпация власти, о которой ты говоришь, создаст опасный прецедент. Содружество распадется на сотни тысяч враждующих систем. Это приведет к упадку и сворачиванию множества крупных проектов. Проиграют все». Звездолет приближался к планете, о которой Ольгерт не знал ничего. Динмарк никого не посвящал в свои планы, но мастер подозревал, что корабль движется к сердцу Содружества, туда, где принимались решения и сидело гипотетическое руководство инспектора. «Куда мы летим?» — не выдержал Альгерт. «Я прошел проверку. Вы можете доверять мне и Рыку. Где-то же собирается ваше правительство». Вместо ответа Динмарк указал на верхнюю часть купола рубки. Ольгерт поднял голову и увидел ослепительно яркий оранжевый диск, сглаженный защитными фильтрами. Вспышка понимания. «Стрентон», — прошептал Эльгерт. «Здесь создано содружество», — кивнул инспектор. «Логично, что в этой системе находятся органы управления. Внимание мастера привлекло серебристое облако неправильной формы, которое стремительно разрасталось, заслоняя собой звездную ткань». «Что это?» — спросил Эльгерт. Инспектор проследил за взглядом знающего. «Флёр». Ольгерт терпеливо ждал продолжения. «Энергетическая субстанция», — пояснил Динмарк, — «имеет нечто общее с мегаструктурами наподобие кольца Невена. Разница в том, что флёр — это чистая энергия, управляемая внедренным искусственным разумом. Никакой инженерии, твердых секторов, причалов и жилых зон». «Тогда зачем он нужен?» — удивился Ольгерт. «Ровно две функции», — улыбнулся инспектор. «Проверка гостей на наличие запрещенных технологий и перемещение звездолета в нужную локацию. Мы посылаем запрос и оказываемся в развлекательных секторах или правительственных». «Секторах чего?» — переспросил Эльгерт. «Экуменополиса», — устало бросил со своего кресла МакГрегор. «Добро пожаловать в город-планету, невежественный дикарь». Мастер ножей не обиделся. Во-первых, тон наблюдателя был шутливо-доброжелательным. Во-вторых, МакГрегор не ошибся в определении. Космическое облако приближалось, загромождая собой все обозримое пространство, но Ольгерт не взял бы на себя смелость определить его истинные размеры. Вероятно, объем планеты исчислялся миллиардами кубических километров. «Мы нырнем туда», — продолжал объяснять Динмарк, «и мгновенно телепортируемся на планету, в область, именуемую Средоточием». «Экуменополис», — задумчиво протянул Эльгерт. «Так и называется этот мир-город». «Иногда», — уклончиво ответил инспектор. «Изначально планета фигурировала в каталогах как Стрентон-3». «Экуменополис» — это стародавняя концепция, нашедшая воплощение во многих культурах. «Агломерация» — сеть расселения. Представь себе Стимбург, покрывший все материки и частично океаны. Стимбург, вросший в землю и вознесшийся до небес. Всюду движения, машины, звездолеты. Необъятный человеческий муравейник. Здешний «Экуменополис» — не только человеческий. Стрентон-3 населяют десятки и сотни раз, включая тех, кто сам себя регулярно переделывает. Это лоскутное одеяло с автономными климатическими зонами, атмосферными пузырями и искусственными солнцами. Ольгерда передернула. А леса там сохранились? «Не переживай», — успокоил парламентер Динмарк. «Существуют аграрные сектора и заповедные территории, нетронутые экосистемы как на суше, так и под водой, почти 40 миллионов километров». Обзорные экраны утонули в полупрозрачной пелене. Мастеру ножей почудилось, что сквозь энергетический полог просвечивает тьма. Вероятно, флёр не был сплошным образованием. «Пелена охватывает звезду и три внутренних планеты», — сказал Динмарк. — «Все они терраформированы и заселены. На Стрентон-1 вынесено производство. Вторая планета — знаменитый курорт». «Есть три газовых гиганта», — добавил МакГрегор. «Но они расположены за пределами флёра». Ольгерт вместе с Рыком неотрывно следили за энергетическими всполохами. Зрелище завораживало настолько, что любые описания теряли смысл. Голоса демиургов фоном вплетались в радужное великолепие. Часть информации проскальзывала мимо ушей знающего. Глаза при этом не могли зацепиться за что-то конкретное. Возникло ощущение решетки с курсирующими потоками небывалой мощи. Ячейки этой невесомой решетки были затянуты мембранами, переливающимися всеми цветами радуги. А потом все исчезло. Корабль завис в центре необъятного ангара, подсвеченного стеновыми и потолочными панелями. Внутри Ольгерда крепло ощущение чего-то противоестественного, словно тебя разобрали и повторно собрали в новые точки пространства-времени. «Пройдет», — заверил инспектор, — «последствия квантового прыжка». В голове Ольгерда прозвучал женский голос. «Рады приветствовать вас в средоточии, посланник. Вопрос о заключении мира с магелланцами находится на рассмотрении правительственных органов. Завтра состоится заседание Координационного совета. Приглашаем к участию». Мастер ножей ничего не успел ответить. «С тебя полный отчет», — напомнил Динмарк, повернувшись к Макгрегору. «Знаю», — буркнул наблюдатель. «Через пару часов будет готов». Покидая звездолет вместе с Рыком, Ольгерд чувствовал себя потерянным. Похоже, он угодил в недра бюрократической машины, заправляющей судьбами миллионов людей. Не исключено, что Земля, Преддверие и Риордан кажутся местным властителям жалкими пылинками на ладони Вселенной. «Выделенные апартаменты», — Динмарк сверился с невидимой базой данных. «Это недалеко, доберемся за полчаса». Их шаги гулко разносились под сводами ангара. Рык ступал мягко и бесшумно, впитывал свежие образы каждой клеточкой своего рлочьего тела. Наверное, еще ни один полярный хищник с преддверия не забирался так далеко. Зверь проголодался. «Мы сможем добыть сырое мясо?» — спросил Ольгерд. Инспектор покосился на Рыка, сглотнул. «Разумеется. Ты умеешь пользоваться синтезаторами?» Ольгерд не умел, но собирался научиться.